Глава 71. Таня. «Амалия, ты не сделаешь этого!» Заур обалдело смотрит на оружие, приставленное ко мне. «Амалия, тут везде камеры, только попробуй навредить моей жене и сядешь на пожизненное!» «А мне пофиг!» — ухмыляется эта тварь, глядя мне в лицо. «Я беременная, мне можно!» «Ты ошибаешься!» «Убийство — вещь очень серьезная, беременность никак на это не повлияет», — заговаривает ей зубы мой муж. «Я же настолько ошеломлена этой ситуацией, что до конца не верю в реальность всего происходящего. Может, я до сих пор сплю? Ну да, скорее всего, сплю. Откуда у Синявкиной пистолет? Откуда она знает, как им пользоваться? Бред какой-то. Я сейчас проснусь, и все исчезнет». «Амалия, отпусти ее!» Тем временем пытается защитить меня муж. «Давай ты сейчас ее отпустишь, и мы с тобой поговорим!» «Хрен я ее отпущу!» Сипло рычит Амалия. «Когда я хотела с тобой разговаривать, Заур, ты меня выставил вон, а теперь уже мне не до разговоров!» Тем временем нас окружают охранники. «Травмат!» рычит Заур. «Какого хрена у нее ваш травмат? Где, мать вашу, вы все это время были?» Охранники тоже вытащили оружие и пытаются взять нас в кольцо. «Только двиньтесь с места, и я застрелю его жену!» — кричит она охране. Где-то вдалеке воет полицейская сирена. Кто-то уже вызвал полицию. На парковку высыпает весь офис Заура. Тигран бесстрашно идет в нашу сторону. «Не приближайтесь, — сказала! Убью ее!» — орет Синявкина, продолжая царапать мой висок пистолетом. «Амалия, не делай глупостей!» Тигран уже в трех шагах от нас. «Уйдите, Тигран Асхадович! Это не ваше дело!» «Амалия! Таня здесь ни при чем! Отпусти ее! И я прощу тебе этот инцидент!» — продолжает спасать меня мой муж. «Иначе тебя просто убьют!» «Я лично тебя убью, если хоть один волосок упадет с ее головы!» «А мне уже нечего терять!» Амалия начинает толкать меня в спину. «Садись в машину!» — рычит мне. «Быстро!» Меня все трясет и колотит. Я чувствую, как по ногам кипятком бежит вода. Воды отходят. Из-за стресса у меня отошли воды. Заур видит все это и цветом сравнивается со своей белоснежной рубашкой. «Отпусти ее! Ей в роддом надо!» — надсадно кричит Заур. «Я сказала в машину!» — подталкивает меня дулом пистолета Синявкина. «Вы все идиоты! Я не спала с твоим мужем. Он настолько ничтожен, что у него в ту ночь ничего не вышло. Вот его друг Эмиль, а вот это да, это настоящий мужик. А Заур твой — нюня и размазня!» «Не спала с Зауром?» «Она не спала!» «Эта мысль придает мне хоть каких-то сил!» «Мой муж чист передо мной!» «Он верен мне!» «Просто попался в лапы этой паучихи!» «Но это ничего не значит!» «Я убью тебя, корова!» «Я не соображаю, что делаю!» «Я знаю одно!» «Если отошли воды, то я уже в родах!» «Мне в роддом надо срочно!» «Малышу нельзя оставаться без вод!» Синявкина взвинчена, в ее руках оружие. Ее палец на спусковом крючке дрожит. В любое мгновение она может сорваться, и тогда я могу умереть. Даже от травматической пули в висок. «За руль садись!» — командует она. «Какой там за руль? Я не водила последние месяцы, у меня отошли воды, и мне угрожают пистолетом!» Но Синявкина, похоже, ничего не соображает. Подталкивает меня. Сажусь в машину, завожу мотор. «Поехали!» — командует мерзавка. Тем временем нас окружает полиция и скорая. Заур видит, в каком я состоянии. Бледный, как бумага, качает головой. Идет в нашу сторону. Я безумно боюсь, что она может выпустить пули и в него, но его уже не остановить. Он бросается к водительской двери, открывает ее. «Я стреляю!» — визжит Синявкина. Заур молниеносно выхватывает меня из машины, закрывает собой. Выстрел раздается такой, что у меня уши закладывает. Глаза в глаза. Мы с моим мужем смотрим друг на друга, пытаясь понять, кто же из нас двоих пострадал. К нам бегут полицейские и врачи скорой помощи. Оттесняют нас от джипа. Несколько полицейских добираются до Синявкиной, но та не дремлет. Перебирается за руль и резко дает по газам. Толпа, окружающая джип, еле как успевает разбежаться в разные стороны, пока Синявкина с визгом трогается с места. Несколько полицейских машин отправляются за ней в погоню. Но преследование длится недолго. Дорогой новенький джип Заура немедленно сносится с дороги, раздавленный несущимся навстречу мусоровозом. Машина, раздавленная всмятку, совершает несколько смертельных кульбитов в воздухе и колесами вверх застывает на тротуаре. Тут же дымит черной копотью и вспыхивает точно факел. Я в ужасе от того, что все это могло произойти со мной внутри джипа, оборачиваюсь на Заура. Тот морщится, дотрагиваясь до пропитанного алой кровью рукава своей белоснежной рубашки. «Заур!» — плачу я дрожащим голосом. «Ты ранен, Заур!» «Царапина!» — отмахивается муж, но я вижу, как быстро кровь заливает уже почти весь рукав. «Она выстрелила тебе в руку!» «Да, в левую!» — лыбится мой муж из белого сирея на глазах. «Я же правой пишу, не беда!» А меня тем временем пронзает первой ощутимой схваткой. «Рожаю, Заур!» — лепечу я. «Схватка!» «В роддом, быстро!» — командует Заур, изо всех сил пытаясь сохранить рассудок. «Вас перебинтовать надо!» — подходит к нему врач скорой помощи. «По дороге в роддом перебинтуете!» — находит в себе силы улыбаться после всего, что произошло Заур. «Я с тобой поеду, брат!» Тигран, как старший брат, подставляет свое плечо, чтобы Заур смог на него опереться. «Таня, не дрейф, прорвемся! Я на обоих родах своей жены был. Я подскажу Зауру». «Зауру он подскажет. Кто бы мне подсказал? Ведь я мало что соображаю после всего этого ужаса». «Хорошо, тогда все в карету скорой помощи», — соглашается врач. «А что с Амалией?» — спрашиваю я, пока меня укладывают на каталку. «Там без шансов», — разводит руками врач. «Ранение несопоставимое с жизнью». «Джип только мой новый жалко!» — морщится Заур, пока ему перетягивают руку жгутом. «Ну ничего, Танюш, я новый куплю. Главное сейчас родить нашу малышку». «Да, любимый, это главное», — соглашаюсь я, воспринимаю каждую схваточку как еще одну ступень ко встрече с нашим малышом.